Глава 10. Ночь в Сальматаре. По уму надо было бы представить гостя всем, ведь дракона в таком виде не видел никто, кроме меня, а я стояла и молчала, не в силах отвести от него глаз. Дармат поймал мой взгляд. На мгновение замерли оба. Длилось это недолго, но мне вдруг подумалось, что эту неловкую паузу заметили все. «Это просто колдовство какое-то», — попыталась я оправдать свою внезапно возникшую робость. «Ну что скажете?» — напомнила себе Дармат. Лута вышла вперед и спросила. «А вы, случайно, не ошиблись районом? Драконы живут в другой части города». «Нет, я пришел куда надо», — негромко проговорил Дармат с улыбкой на губах и не отрывая от меня сияющих глаз. Под его пристальным взглядом я невольно повела плечами, словно враз озябла. Немного отступила в сторону и снова зависла, думая над тем, как лучше представить гостя, чтобы мои домочадцы и студенты не переполошились. Почему-то в голову лезли всякие глупости, типа «перед вами его могущественность Дармат I» или «его светлейшее великолепие». Но вслух я все же сказала. «Хозяин дома №1 на Скальной, собственной персоной». Наш гость сделал шаг вперед, едва заметно кивнул головой присутствующим и представился сам. «Дармат Раурги, дом Брилзакса». Растянул губы в хищной ухмылке и многозначительно добавил. «Тот самый дракон-отшельник». Лута испуганно всплеснула руками, перевела вопрошающий взгляд с дракона на меня, не в силах что-то вымолвить. У мальчишек из академии загорелись глаза, а наши девчонки зашептались, загомонили, и мне превосходно было слышно каждое слово. «Сработала древняя магия», — проговорила Кора. «Спало проклятие», — вторила Ирина. А Анина утирала глаза платком и восхищенно шептала. «Это все драконья невеста. Она пришла, и дракон сразу превратился в человека. Вот она сила любви». Студенты тут же засыпали девчонок вопросами. Мне совсем это не понравилось, и я решила переключить внимание всех на гостя, напомнив о правилах гостеприимства. «Валдай, у нас что-нибудь прямо сейчас жарится?» «Нет, госпожа хорошая. Но я только что снял с углей мясо птицы». Я посмотрела на дракона и спросила. «Ты будешь есть? Хочешь что-нибудь выпить?» Но гость молчал, словно ожидая чего-то. «Ну тогда проходи к столу, присаживайся», — предложила я, указывая на ближайший к костру стул. «Сейчас тебе тарелку принесут». Дармат кивнул, в два больших шага оказался рядом и, схватив мою руку, крепко сжал в своей ладони. Я удивленно посмотрела на дракона, но у того в глазах прыгали такие бесята, что мне пришлось отвести взгляд. «Что ты будешь? У нас есть и рыба, и мясо птицы», — каркающей вороной спросила я. «Я не хочу есть», — прошептал Дармат и решительно потащил меня к костру. «И не хочу пить. Хочу танец». «Нет, это точно без меня». Я попыталась остановиться или хотя бы немного притормозить. Дармат все же подчинился, посмотрел на меня и негромко, чтобы только я могла его слышать, сказал. «Без тебя никак». «Но я не умею танцевать», — возмущенно прошипела я, жутко смущаясь под всеми этими любопытствующими взглядами. Мои домочадцы смотрели на нас во все глаза и даже вытягивали шеи, чтобы услышать, о чем мы там шепчемся. Дармат шагнул ко мне и, неотрывно глядя мне в глаза, поднес мою руку к губам. Поцеловал и совсем тихо прошептал. «Я научу тебя». Ничего недозволенного он не сделал, это было скорее похоже на изъявление признательности и почтения. Но меня от этого прикосновения словно молнией пробило насквозь. Я даже невольно вздрогнула, когда его губы коснулись моей кожи. Сердце колотилось, как сумасшедшее, мне не хватало воздуха. Хотелось вырвать руку из его ладони и хорошенько растереть место поцелуя. но я продолжала, как глупая курица, стоять и завороженно пялиться в его черные с огненными всполохами глаза. «Ну уж нет, меня этим не проймешь!» Я, наконец, с трудом вынырнула из вязкого марева его обворожительной притягательности. Строго посмотрела на дракона-обольстителя и твердо проговорила. «Мне в детстве на ухо наступил медведь, я не чувствую ритма». Дармат удивленно присвистнул, но не стал задавать явно возникшие вопросы, а лишь заметил. «Неважно. Довольно того, что я прекрасно чувствую музыку. Я сам поведу тебя в танцы». Тогда я на полном серьезе пригрозила ему. «Я оттопчу тебе все ноги». «Я как-нибудь переживу это», — с усмешкой пообещал Дармат и заговорщическим тоном прошептал. «И нам надо непременно закрепить эффект, чтобы уж наверняка хватило до того момента, когда ты снова завтра войдешь в мой дом». «Еще неизвестно, что помогло», — недовольно буркнула я и не удержалась, съязвила. «Может, это все из-за твоей невесты с ее волшебным медальоном?» Дармат окинул меня взглядом с головы до ног, прищурился и уставился прямо в душу. «Когда-то я впервые превратился в человека. Моей невесты с ее волшебным медальоном не было в моем доме». Потом наклонился к самому уху и страстно прошептал. «Там была только ты». А я мысленно ойкнула. «Сейчас точно доиграюсь». «Ладно, пошли танцевать», — сдаваясь, проговорила я и сама потащила дракона к костру. Левар дал знак Циниану, и тот заиграл грустную мелодию. Дракон бросил удивленный взгляд на студента, одной рукой приобнял меня за талию и протянул раскрытую ладонь. «Кстати, это платье тебе к лицу». «Ну почему бы просто не сказать, что я сегодня особенно красивая?» Я улыбнулась на неуклюжий комплимент и, едва касаясь плеча дракона рукой, вложила вторую в его ладонь. Негромко поблагодарила. «Спасибо». И мы закружились в танце. Я думала, буду спотыкаться, без конца цепляться за его обувь, отдавлю ему все пальцы на ногах, но ничего этого не происходило. Тело словно помнило, как двигаться в танце, быть легкой и подвижной. «А говорила, что не умеешь танцевать», — припомнил мне Дармат. «Сама удивлена такими навыками», — честно призналась я и тут же спросила. «Слушай, а как же твои гости?» «Они были в полном здравии и прекрасном настроении, когда я улетал на закате дня», — ответил Дармат на полном серьезе. «Значит, они тебя еще не видели таким?» — взволнованно спросила я. «Нет, не видели». «Наверное, все очень обрадуются, и особенно твоя невеста», — предположила я и поймала себя на том, что мне грустно от этих мыслей. «Скорее всего, так и будет, возможно». Излишне равнодушно согласился со мной Дармат. «Как это произошло? Где?» «Возле водопада», — ответил Дармат. «Я просто понял, что могу это сделать, и все получилось». «Вот запомни это чувство и просто сделай в следующий раз так же», — посоветовала я. «Ради себя, ради своей семьи». И с печальным вздохом добавила. «Ради своей невесты». «Да чтоб меня! Невесты, невесты! Вот же прицепилось это слово!» Дармат посмотрел на меня и вдруг наклонился и страстно прошептал на ухо. «Одно лишь твое слово, и все будет так, как ты пожелаешь». «Но я не знаю», — взволнованно начала я и осеклась. «Чего ты не знаешь?» «Имею ли я право что-либо желать?» Мы резко остановились, просто стояли и смотрели друг на друга. Дармат в ожидании продолжения моих откровений, а я, едва сдерживая слезы. «Все, не хочу больше танцевать», — решительно заявила я. «Хочешь прогуляться?» — предложил Дармат. «Пройдемся по ночному городу. Побеседуем на отвлеченные темы. Кстати, я уже 100 лет не ходил по улочкам Сальматара». «Не хочу разговаривать», — буркнула я. «Тогда просто помолчим. Молчать вместе — это ведь тоже целая наука». «Хорошо», — согласилась я и обратилась к Луте. «Мы пойдем пройдемся. Не ждите меня, ложитесь спать». Лута кивнула, демонстративно подхватила сразу два стула и потащила в дом, ворча себе под нос, что завтра будет трудный день и не помешало бы всем немного отдохнуть. Дармат со всеми вежливо попрощался, взял меня за руку и повел со двора. Я не переживала ни за дом, ни за девушек, потому что знала, как только мы с Дарматом выйдем за ворота, Лута тотчас всех разгонит по домам. Меня сейчас волновало совсем другое. Почему при одной лишь мысли о том, что завтра все увидят Дармата в человеческом облике, у меня начинало болеть сердце? А может, я подсознательно расстраивалась из-за того, что это чудесное превращение запишут в заслуги драконьей невесте? Ведь если Анина до этого додумалась, то и другие могут прийти к такому выводу. Ну и ладно, пусть так и думают. Мне так даже лучше. Но где-то в глубине души я понимала, что это всего лишь слова, попытка убежать от правды. Как ни крути, но этот дракон стал дорог мне. Украдкой бросила взгляд на четкий профиль мужчины. Словно почувствовав, Дармат тут же посмотрел на меня. «Все в порядке?» — спросил он обеспокоенным тоном. «Вполне», — легкомысленно отмахнулась я. «Ходить куда проще, чем вальсировать». Но Дармат промолчал, тогда спросила я. «Куда мы идем?» «Сейчас увидишь», — ответил Дармат и прибавил шагу. «Давно я там не был, самому даже интересно». Я огляделась по сторонам. Мы шли в сторону центра, в элитный драконий район Сальматара. Стало любопытно узнать, куда же это мы направляемся. Поначалу я еще следила за дорогой, пытаясь запомнить названия символов на домах. Но чем дальше мы уходили от моего района, тем больше я осознавала, что без посторонней помощи ни за что не найду обратный путь. Дармат так и не отпустил мою руку, а я особо и не сопротивлялась, стараясь приноровиться к его широкому шагу. Но при этом не забывала крутить головой по сторонам, разглядывая роскошные дома-замки, подсвеченные магическими огоньками, которыми каждую ночь наполнялись городские фонари. Мне это напомнило праздничные открытки, на которых изображались сказочные дома в волшебном убранстве, украшенные новогодними гирляндами. Прошли еще один дом. Я прочитала символ на воротах, не замечая, что говорю вслух. Дармат с интересом посмотрел на меня и с удивлением заметил. «Я думал, мне послышалось, но ты действительно читаешь древние драконии тамантары. Правда, произносишь их значение на человеческий лад. Откуда такие познания, Соня?» «Не знаю», — призналась я. «В голове просто возникают картинки, когда я смотрю на эти рисунки, выбитые на каменных стенах». «Тамантары», — поправил меня Дармат и задумчиво проговорил. «Интересно. Вообще-то, этой премудрости обычно обучали принцесс, предназначенных в жены драконам». «Неожиданно. Я и раньше читала эти символы, но никогда не задумывалась, откуда знаю их». «О чем ты? Какие принцессы? Какие жены? Да я эти ваши тартары в каких-нибудь книгах подсмотрела, скорее всего». Решила отшутиться я. Вот и запомнилось. Дармат сбавил шаг и очень серьезно проговорил. «Соня, тамантары в книгах не рисуют. Они отпечатываются в памяти дракона сразу, стоит один раз взглянуть. И ты уже не перепутаешь, какому драконьему роду он принадлежит». «Не сходится», — усомнилась я. «Говоришь, книг нет с этими вашими символами? А тогда как ваших принцесс обучали этой премудрости?» «Это были рисунки тамантаров, самых значимых, известных драконьих домов, нарисованные художниками по памяти. Мне как-то доводилось видеть эти карточки-подсказки. И к ним сразу прилагался перевод с драконьего на человеческий язык. Ты как раз так и произносишь их». Я тяжело вздохнула. Меня беспокоило, что в последнее время я все чаще стала попадаться на лжи. Пока думала, как объяснить дракону, почему умею читать эти их тамантары, Дармат вдруг остановился и с гордостью сообщил. «Мы пришли». И с грустной ноткой в голосе добавил. «Как же давно я тебя не видел. Но если только сверху». Я проследила за его взглядом и ахнула. Передо мной возвышался очередной драконий дом-замок. Правда, в отличие от других, он выглядел древним и выбивался из общей архитектуры города. Стрельчатые каменные арки и полуарки, устремленные ввысь узкие башенки, кованные шпили на крыше, удлиненные винтажные окна с заостренным верхом. А по бокам от входных ворот сидят на постаментах две мрачные горгульи. Это слово из моего мира всплыло в памяти мгновенно, хотя, возможно, здесь эти существа назывались иначе. «Пламя и пепел», — прочитала я символ над вратами, возле которых мы остановились. Дармат посмотрел на меня и уточнил. «Из пламени и пепла». «Чей это дом?» «Мой», — ответил Дармат и подхватил меня под руку, подошел к воротам и приложил руку к символу. Мгновение ничего не происходило, и вдруг дом заскрежетал, застонал, словно просыпался от долгого сна, почувствовав возвращение своего хозяина. Приветственно зашелестел сад вокруг замка. Окна по очереди начали загораться светом, а во дворе запыхтел пересохший фонтан, натужно фыркая листвой и всяким мусором. И перед нами с жутким скрипом начали открываться створки кованых ворот. Такой скрежет наверняка должен был услышать весь спальный район. С опаской я посмотрела в одну сторону улицы, затем в другую, и отступила в тень, потому что прямо над воротами зажегся жутко закопченный фонарь. «А дом на Скальной тоже твой?» «Нет, моей тетки». Она благосклонно уступила свои летние апартаменты мне, потому что однажды, в силу некоторых обстоятельств, я больше не мог здесь жить. «Это уж точно», — подумала я. «Замок, конечно, огромный, но дракон в него точно не поместился бы. А в той пещере даже бегать может, кроме одного места, конечно. Туда, где располагается жилая часть, он мог просунуть только лапу». Дармат обернулся, и у меня все мысли из головы вылетели. Куда только делась маска надменности и холодности. Его черные волосы растрепались, несколько прядей вылезло из хвоста, глаза сияли радостью, а еще он улыбался. Создавалось ощущение, словно он долго о чем-то скучал или что-то потерял, и вдруг это к нему вернулось. «Вот теперь я по-настоящему дома», — взволнованно проговорил Дармат и протянул мне руку. «Пошли, я тебе все покажу». И тут я струсила, отступила еще на шаг и твердо сказала. «Не думаю, что это хорошая идея». Дармат растерялся, испытывающе посмотрел на меня и решил пояснить. «Соня, я хочу нанять твою компанию для уборки этого дома». Дев, конечно, наложил охранные заклинания на все имущество, но прошло столько лет. «Соня, надо освежить каждую комнату в доме». «Не думаю, что я возьмусь за эту работу». Дармат переменился в лице. Исчезла улыбка, погасли глаза. Передо мной стоял злой дракон, только в своей человеческой ипостаси. «Почему? Мы ведь вроде бы договорились». «Мы договорились, что я буду приходить на Скальную до тех пор, пока ты полностью не научишься контролировать свои превращения». «Об этом доме речи не шло». Дармат холодно посмотрел на меня и сказал. «А, я понял. Я хорошо заплачу». От его слов, особенно от того, с какой интонацией он это произнес, мне стало обидно. Я понимала, что сама виновата в том, что он ко мне так относится. Но дело-то было не в деньгах. Я хотела до минимума свести наши с ним встречи. Если возьмусь за этот дом, то сделать это не получится. А мне все сложнее становилось сдерживать свои чувства к нему. «Я не могу», — стараясь не смотреть на Дармата, негромко проговорила я. «Найми себе постоянных вельфеев», — предложила вариант. Они будут поддерживать порядок в твоем доме каждый день. А моя компания так. Только на экстренный случай. Я видела, как напряженно обдумывает Дармат возникшую ситуацию. Работа мыслей четко отражалась на его лице, черты которого менялись мгновенно. И вдруг он поднял на меня взгляд. «Ты сама говорила, что твоей компании нужна реклама. Чем тебе этот дом не реклама?» Я открыла рот, чтобы возразить, но Дармат протянул руку и требовательным тоном остановил меня. «Дай мне сказать». Я послушно кивнула. «Посмотри на этот район. Что ты видишь вокруг себя?» Я выполнила его требования и, по-прежнему ничего не понимая, вопрошающе уставилась на Дармата. «Вокруг тебя находятся дома самых известных драконьих родов. Да ты только представь, что начнется, когда все увидят, как ты со своей компанией подъезжаешь к этому дому и принимаешься за работу». И тут я осознала, что все же он меня купил. Проскрипела я что-то невнятное, а у самой перед глазами возникла картинка, как золотые монеты текут рекой в мои подставленные ладони, как радуются мои домочадцы, которые теперь так от меня зависят. На лице Дармата не отразилось никаких эмоций. Он невозмутимо продолжил. «А у каждого драконьего рода, между прочим, своя сокровищница. Да еще какая! Это не мои скромные запасы, которые я временно припрятал в потайном месте в доме тетки». Это стало последней каплей. Я поняла, что сдалась окончательно. «Да гори оно все синим пламенем. Пусть что будет, то и будет». «А пока мы убираемся в этом доме, ты поживешь на Скальной, да?» — все же спросила я. «Нет, вы подготовите для меня пару комнат, и я сразу же перееду в свой дом», — ответил Дармат и совсем тихо добавил. «Условия прежние. Ты должна быть рядом со мной». «Хорошо», — согласилась я. «Это и правда будет хорошей рекламой для моей компании. А как же быть со Скальной? С твоими гостями, невестой, в конце концов?» «Никак. Пусть мои гости остаются там, где они сейчас. Меня это вполне устроит. В этом доме пока нет ни одной подготовленной для них спальни. И тем более возвращается Делира. Пусть она уже сама разбирается с постоянными вельфеями для своего летнего жилища». «Когда приступать к работе?» «Да хоть завтра». С победной улыбкой ответил Дармат. «Ну что, зайдешь, оценишь объем предстоящей работы?» «Не сейчас», — твердо сказала я и попросила. «Проводи меня, пожалуйста, до дома. Я очень устала сегодня». «Хорошо», — быстро согласился Дармат, подошел к символу на воротах, коснулся его ладонью, быстро произнес заклинание, под конец тихо прошептал. «Я скоро вернусь». И мы в полном молчании зашагали к моему дому.